Герика, застыв на пороге, растерянно смотрела на двух мужчин, поднявшихся из-за эрметного столика. «Прошу вас, ваше величество!» Шандер подвел королеву к креслу, на котором та когда-то любила сидеть, и Торскийка послушно села, сложив руки на розовой атласной юбке. «Мы счастливы вам служить! Серебряный, оставьте нас и проследите, чтобы в коридоре никого не было!» Юный гвардеец повернулся и вышел еще более браво и старательно, чем в первый раз. Стефан пристально посмотрел на королеву и тихо спросил. «Что случилось, Гера?» В серых глазах мелькнули слезы, но юная женщина справилась с собой. «Ко мне только что приходили». Негромкий голос казался спокойным. «Кто?» «Не знаю. Одет как придворный, но лицо мне незнакомо». «Что было ему нужно?» «Чтоб я попросила у его величества пропустить меня к отцу». «Что?» В глазах принца сверкнуло зеленое пламя. «Годою?» «Да, и как можно быстрее. Я не хочу видеть отца, но этот человек мне приказал». «Приказывать королеве может лишь король». «Он, наверное, этого не знал. Он сказал, что я должна увидеть отца еще до вечера и сказать несколько слов. Так, чтобы слышал только он. И еще он сказал, что если я кому-то расскажу об этом приказе, то буду жалеть всю жизнь». «Так и сказал?» «Он поклялся триединым», — грустно кивнула королева. «Но я все равно решила рассказать. Если это на пользу отцу, значит, будет плохо остальным». «Я никогда», — она робко подняла глаза, — «не пришла бы сюда. Но герцог Орой уехал, остались только вы, а что-то делать надо». Принц молча смотрел на молодую женщину, руки его дрожали. И Шандер понял, что отвечать должен он. «Ваше Величество, пока мы не решим, что делать, вам не стоит возвращаться в свои покои». Что за слова он велел передать, Стефан уже овладел собой. «Сегодня. В Укиречь сломанный клинок». «И это все?» – ошеломленно переспросил Шандер. «Все?» – виновато кивнула она. «Герика?» – голос Стефана сорвался. «Подожди, там». «Там?» В этой небольшой комнатке с окном в осенний садик они со Стефаном провели немало счастливых часов. Королева встала и покорно вышла, послав Стефану с порога долгий просительный взгляд, на который тот не ответил. «Ты что-то понимаешь?» Шандер намеренно отвлек принца от неуместных нынче сожалений. «Нет, но мне кажется, разгадка где-то рядом. Пока же мне понятно только слово «сегодня». «Значит, годой в себе, несмотря на каленое железо». «Значит, в себе». Или должен прийти в себя. Не до него. Человека, который приходил к Гера, мы, конечно, не найдем. А если найдем, вряд ли чего-то от него добьемся. Проклятый знает, сколько этих тварей. К тому же они поймут, что их выдала Гера. Нет, мы должны догадаться сами. В Укиречь. Что это такое? Или кто? Ума не приложу. Принц потер пальцами виски. Может, что-то торскийское? Навряд ли. Больше на староарцийское похоже. Как же оно теперь будет звучать? Так, В на Ф и К на Ж. Не забудь еще Еч на Е поменять. Иннокентий рассказывал, что арцийцы, смешавшись с аргонцами, за последнюю 1000 лет из дамичей в дамы превратились. Значит, у нас получается какой-то фужеры. Где-то что-то я такое слышал. Фужеры? Ты и вправду забыл? Это же епископ ортодоксов, который выбрался живым из Ар-Этева и привез в Арцию Эрмет. В те времена его имя читалось, как в Укиречь. Ну и что с того? Он умер еще до Анхеля, да и писал-то одну лишь церковную чепуху. Дескать, все, что дадено, дадено по воле Триединого, а посему ничего и менять-то нельзя. Если бы не Эрмет, о нем бы и вовсе забыли. Вот именно, его книга сейчас большая редкость, но у меня есть. Там, среди прочего, описываются эрметные комбинации. Фужеры из ненависти к атевам решил переназвать их по-своему, но позже все перешли на атевские названия. И что это нам даст? Одно из положений он назвал «сломанный клинок». Пойдем, надо найти книгу.